Глава 17. Поговорили. Сержант Роджерс взял флакон и поднес к свету. «Пуст, как я вижу», — сказал он и поставил флакон обратно на стол. Лицо его, как всегда, ничего не выражало. «Ну?» — нетерпеливо спросил Джулиус. «Разве не этого искали?» «Похоже на то, сэр Джулиус. Брикс, без сомнения, сможет его опознать». Тон сержанта был сдержанным, почти безразличным. «И он был в моем шкафу! Подумать только! Как, черт побери, он там оказался? Как вы думаете?» «Ну, в вашу комнату легко попасть с лестницы, сэр. Ваша дверь первая на лестничной площадке». «Точно. Она рядом с комнатой леди Камиллы, а комната миссис Карстерс дальше по коридору». «Я помню, сэр». «Полагаю, вы обыскивали их комнаты прошлой ночью?» «Да, сэр». «Тогда как?» «У меня нет предположений, сэр. Если только человек, положивший его туда, не решит сам нам об этом сказать, я не вижу способа это выяснить». Неодобрение в голосе сержанта звучало слишком явно, чтобы его можно было проигнорировать. «Наверное, — промямлил сэр Джулиус, — мне следовало оставить его там, чтобы вы могли посмотреть». «Следовало, сэр». «На нем могли быть отпечатки и все такое». «Такая возможность, конечно, существовала». «Простите, это было глупо с моей стороны. Боюсь, я потерял голову, когда увидел его там». «Вполне понимаю, сэр». Роджерс помолчал и продолжил довольно грозно. «Несомненно, офицер, который в надлежащее время займется этим делом, примет ваше объяснение, учитывая ваше положение». «Господи, Роджерс! Уж надеюсь, что так!» — взорвался Джулиус. «Он, конечно, должен будет принять во внимание тот факт, что нет никакого подтверждения ваших слов». «Тьфу!» — в сердцах сказал Джулиус. «Однако», — ровным голосом продолжал Роджерс, — «есть одна вещь, которую я могу ему сообщить. Флакона не было в вашем шкафу, когда я осматривал его прошлой ночью. Дайте-ка подумать. Вы говорите, что он лежал под верхним носовым платком в стопке?» «Да». «Я открывал этот ящик, когда помогал вам переодеться сегодня. Если бы в тот момент там что-то лежало не так, думаю, я бы это заметил. Не уверен в этом до конца, но думаю, что заметил бы. Возможно, это поможет точнее определить, когда именно его туда положили». Роджерс взял флакон и сунул его в карман. «Вы больше ничего не хотите рассказать мне, сэр?» — спросил он. «Мне больше нечего вам сказать. У вас есть все факты». «Есть один факт, — заметил доктор Ботвинг, — который, по крайней мере, меня несколько утешает». «А именно, сэр?» «Тот факт, что флакон сейчас пуст. Это означает, что я смогу поужинать более или менее спокойно». Он встал и вышел из комнаты. Выглядел он гораздо менее подавленным. То ли по упомянутой им причине, то ли по какой-то иной. Лицо его оставалось серьезным и задумчивым, но с него исчезло выражение полного смятения, которое появилось на нем в тот момент, когда они обнаружили, какое несчастье случилось с миссис Карстерс. Он довольно шустро прошагал в северо-восточное крыло дома, поднялся по знакомой узкой лестнице и снова оказался в комнате с архивами. Однако сейчас это прибежище не оказало на него привычного магического воздействия. Внешне там ничего не изменилось. Крыша чудесным образом выдержала удары стихии. Архивные документы по-прежнему стояли в дубовых шкафах сухими и нетронутыми. Однако сейчас они напрасно расточали свои соблазны. Что-то встало между ними и их пылким обожателем. 20 век. Вульгарный, противоречивый, беспокойный. Вторгся в цитадель века 18 и полностью ее разрушил. К своему глубочайшему удивлению, доктор Ботвинг обнаружил, что его совершенно не интересуют бумаги третьего лорда Уорбека. Несколько минут он праздно сидел за рабочим столом и затем признал себя побежденным. Он положил ручку, которую бесцельно вертел в руках, и принялся расхаживать по узкой комнате. Он в четвертый раз развернулся у стола и почти дошел до двери в пятый, когда эта дверь без всякого предупреждения распахнулась. «О!» — удивленно воскликнул доктор Ботвинг. «Леди Камилла!» «Я вас побеспокоила, доктор Ботвинг?» «Чтобы ваша светлость задавала мне подобные вопросы, беспокоить меня, да что вы!» «Когда я думаю о том, как я повел себя по отношению к вам, я...» «Именно поэтому я к вам и пришла», — бесцеремонно перебила его Камилла. «Мне кажется, вы должны мне это объяснить». «Так что же вы и все остальные делали в моей комнате?» «Это было досадной ошибкой с моей стороны. Хотя, возможно...» — педантично поправился он. «Прилагательное досадное не годится. Я не желал бы оскорбить вас еще сильнее. Я очень счастлив, что ошибся. Короче говоря, когда я вошел к вам в комнату, я думал, что вы мертвы». «Вы думали?» «Это самое странное объяснение визита в комнату женщины, которое я когда-либо слышала. А я их слышала немало. И тем не менее, это правда». «И почему же в тот момент я должна была быть мертва?» «Миледи», — серьезно сказал доктор Ботвинг, — «ответь я на этот вопрос прямо, я, возможно, окажусь виновен еще в одном промахе. Однако помните ли вы то, что сказали сегодня перед тем, как подняться к себе, чтобы отдохнуть?» Камилла отрицательно покачала головой. «Не помню», — сказала она. «Нет? Позвольте, я вам напомню. Вы сказали, что в этом доме стоит запах смерти. Вы задались вопросом, кто из нас умрет следующим. Правда?» «Должно быть, я очень плохо себя чувствовала, если говорила подобное. Это было очень глупо с моей стороны». Доктор Ботвинг восхищенно воззрился на нее. «Сколь чудесна способность молодости к восстановлению!» — сказал он. «Несколько часов сна, и все снова хорошо. Но вы действительно это сказали, леди Камилла. И, видите ли, к несчастью, оказалось, что в конечном итоге ваши слова были не так уж глупы». «Не понимаю». «Значит, вам еще не сказали. Вы не знаете, что миссис Карстерс умерла?» «Миссис Карстерс?» Камилла побледнела, но великолепно овладела собой. «Что случилось?» «Ее отравили, миледи. Очевидно, тем чаем, который был приготовлен для вас и который она выпила сама, так как нашла вас спящей». Камилла молчала. Она неподвижно стояла посреди комнаты и не сводила прекрасных глаз с доктора Ботвинга. «Надеюсь, — серьезно сказал историк, — что вы действительно спали, когда миссис Карстерс к вам заходила». «Она ко мне вошла?» «Разумеется, я спала, если это так. Я ничего не слышала». «Это хорошо», — он с облегчением вздохнул. «Это очень, очень хорошо. Вы не забудете сказать об этом полиции, когда они будут вас допрашивать?» «Конечно». Камилла выглядела весьма озадаченной. «Вы хоть понимаете, доктор Ботвинг, что я понятия не имею, о чем вы говорите?» «Пусть будет так, миледи, при условии, что вы со своей стороны поймете, что я в этом деле ваш друг». «Думаю, так и есть», — медленно сказала она. «Хотя я, хоть убейте, не понимаю, почему». «Хоть убейте», — повторил доктор Ботвинг. «Это ведь жаргонное выражение, верно?» «Наверное, оно подходит к той ситуации, в которой мы оказались». «Кстати, леди Камилла, есть еще одна фраза, которую я недавно услышал, и буду рад, если вы мне ее разъясните. Каким бы знатоком вашего языка ни был иностранец, я считаю, что мне все еще есть чему поучиться». «Вы в самом деле очень странный человек», — сказала Камилла. «Сначала вы говорили мне, что кто-то пытался отравить меня и отравил миссис Карстерс, а потом ждете, что я примусь спокойно обсуждать английский жаргон. Вы хорошо себя чувствуете, доктор Ботвинг?» «Благодарю вас, миледи, я в полном здравии. И уверяю вас, я поднял этот вопрос не из праздного любопытства, а потому что это может оказаться важным для нас обоих. Будьте добры, потерпите еще немного и ответьте мне на один единственный вопрос». «Хорошо, благодарю вас». Доктор Ботвинг поправил очки, заложил руки за спину и заговорил громче, словно обращаясь к классу. «Мой вопрос вот в чем. Какой смысл вы придали бы следующей фразе, сказанной человеком из рабочего класса? Я сегодня встретился с таким-то. Я ему или ей наговорил всякого». «Этот человек... мужчина или женщина?» «Женщина». «В таком случае», — без колебаний ответила Камилла, «я бы сказала, что она наговорила такому-то гадостей». Доктор Ботвинг потер руки. «Отлично», — сказал он. «А если бы фраза была такой, мы крупно поговорили?» «Это, вероятно, означало бы, что другая женщина нагрубила ей в ответ». Прозвучало бы еще понятнее, если бы она просто сказала «мы повздорили». Это бы точно означало скандал. «Чрезвычайно тонкое различие. Я всегда считал, что английский — самый выразительный язык на свете. Я вам очень, очень благодарен». «Это все, доктор Ботвинг?» Историк поколебался, прежде чем ответить. «Да». Наконец сказал он. «Есть еще вопросы, которые я хотел бы задать, но вы, возможно, сочтете их неуместными. Кроме того, есть один человек, который, как я считаю, может ответить на них лучше». «Да? И кто же это?» «Разумеется, женщина из рабочего класса». «Женщина из рабочего класса» была в буфетной со своим отцом, где доктор Ботвинг ее и нашел. Когда он вошел, она посмотрела на него с подозрением. Брикс был не намного приветливее, но заученная фраза автоматически сорвалась с его губ. «Вам что-нибудь угодно, сэр?» — спросил он. «Да, Брикс, вы оказали бы мне большое одолжение, если бы позволили задать миссис Уорбек важный вопрос». «Я ничего не скажу», — тут же выпалила Сьюзен. «Я уже рассказала сержанту обо всем, что случилось, и он говорит, что мне придется рассказывать это снова другим полицейским, когда они явятся. С меня хватит». «Позвольте уверить вас, мадам, что этот вопрос не из тех, что вам уже задавал сержант. Я согласен с каждым словом, которое вы ему сказали». «Я ничего не стану говорить», — повторила она. «Брикс, в глазах доктора Ботвинка, когда он повернулся к дворецкому, почти стояли слезы. «Брикс, я умоляю вас о помощи. На всех нас брошена тень. От вашей дочери зависит, освободят ли нас от подозрений. Простое утверждение, которое никоим образом не может ее обличить, и от которого завтра она может отказаться, если пожелает. Неужели вы мне не поможете его получить?» «Думаю, это ей решать, сэр», — неуверенно сказал Брикс. «Я уж точно не хочу мешать вам, если вы думаете, что это поможет, но я не могу отдавать приказы после того, что случилось. И все же, Сьюзен, я не понимаю, почему бы тебе не сделать то, о чем просит этот джентльмен». «Ты как все остальные», — запальчиво сказала Сьюзен. «Изводишь и донимаешь меня то одним, то другим. В этом доме не осталось человека, который рано или поздно не стал бы на меня нападать. А теперь еще и он начинает. Почему они не оставят меня в покое?» «Миссис Карстерс изводила и донимала вас, мадам?» «Она была самой ужасной из всех!» «Уф!» — с облегчением выдохнул доктор Ботвинг. «Это было, когда вы с ней встретились у комнаты леди Камиллы?» Сьюзен с подозрением посмотрела на него. «Что вы об этом знаете?» — спросила она. «Ничего. Видите ли, дитя мое, мы как раз добрались до того самого вопроса, который я хотел вам задать. Расскажите мне, как именно донимала вас миссис Карстерс, и, думаю, я смогу вам пообещать, что более никто не будет вас изводить и донимать». «А вы здесь при чем?» «Возможно, совсем ни при чем. Возможно, очень даже ни при чем. Я не могу этого сказать, пока не услышу ваш рассказ. Вы с ней повздорили, верно?» «Если и так, то она сама виновата». «Естественно, я и не предполагаю иного». «Это она начала?» «Конечно. Я бы и слова не сказала, если бы она не стала передо мной важничать». «Без сомнения, вас это очень рассердило». «Ну, вряд ли вы станете винить меня в том, что я сказала то, что думаю». «Ну, конечно, нет. Я ей прямо сказала. Мы больше не в воскресной школе, чтобы вы обращались со мной как с ничтожеством. Я считаю, что со мной нужно говорить уважительно». «Да, и в самом деле это было совершенно справедливо». «Какая наглость спрашивать меня, что я делаю у двери в комнату ее светлости. Я имею право ходить в этом доме, куда пожелаю, так ведь?» «Я был бы последним, кто станет это отрицать, мадам». «Она прямо обалдела, услышав от меня такое», — сказала Сьюзен, и видно было, что это воспоминание доставило ей удовольствие. «Да, неудивительно. Она сказала, что поражена, до чего докатились нынешние девушки. И не забыла ли я, с кем говорю?» «Еще как помню», — говорю я ей. «Это уж мне известно». «Вопрос не в этом», — сказала я. «А вы знаете, с кем вы говорите?» — спросила я. «Вот что я хочу знать». «Именно. Я достопочтенная миссис Уорбек», — сказала я. «И теперь, когда умер его дедушка, мой маленький сын — законный лорд Уорбек. Сэр Джулиус про это знает, и никто не отнимет этого права», — сказала я. «Ни у него, ни у меня». «Мои поздравления, мадам. Я не знал о вашем счастье. Надеюсь, его светлость в добром здравии. Он здесь, с вами?» «Вот это она и хотела узнать. Только выразилась она иначе. Где этот щенок?» — спросила она. Вот как она назвала его светлость. «Щенком». «Дома, в безопасности, со своей тетей», — сказала я, — «где никто до него не доберется». И тут она так злобно на меня глянула. Если бы она не держала в руках поднос, то, думаю, она бы на меня набросилась. Доктор Ботвинг цокнул языком в знак неодобрения подобного поведения. «Чашка довизжала о блюдце. Так она была зла», — продолжала Сьюзен. «Она прямо вся тряслась. Я подумала, что она вот-вот уронит поднос на пол. А лицо! Она прямо позеленела, как будто ее вот-вот стошнит». «Да-да, именно так», — доктор Ботвинг кивал головой. Глаза его были полузакрыты. Он пытался представить себе эту сцену. «Пожалуйста, продолжайте, мадам». «Ну, по правде говоря, это и все, что было». После этого она не вымолвила ни слова. Да и что она могла сказать? Она просто отвернулась и пошла по коридору к своей двери, а я осталась стоять, где стояла. Она старалась идти надменно, но все еще тряслась. И вот она доходит до своей двери, оборачивается и говорит: «Я буду пить чай у себя, и, пожалуйста, учтите, что леди Камилла спит, и ее нельзя беспокоить». Все пыталась важничать, понимаете? Но у нее не получилось. Ну уж нет. Я ее хорошо на место поставила. Это я вам точно говорю. А потом она пошла к себе, закрыла дверь, и больше я ее не видела. После речи Сьюзен повисла долгая пауза. В буфетной стало очень тихо, после того, как ее резкий голос наконец умолк. Брикс молча и потрясенно смотрел на дочь. Доктор Ботвинг тоже молчал, но лицо его было довольным и спокойным. Когда он наконец заговорил, в его голосе прозвучало глубокое облегчение. «Спасибо», — тихо сказал он. «Большое вам спасибо, миссис Уорбек. Только теперь я должен объяснить вам». Сьюзен его перебила. «Папа», — обратилась она к отцу, — «кажется, звонят?» Все трое прислушались. Со стороны холла доносилось отчетливое позвякивание. «Господи помилуй, да это же телефон!» — воскликнул Брикс. И, позабыв многолетнюю выучку, он помчался в холл, даже не сняв фартук и не надев пиджак.